Мне страшно захотелось предложить Костику с Вандемейром свалить отсюда побыстрее. Куда угодно, хоть на автокладбище к псевдопсам. Лишь бы подальше, лишь бы не находиться здесь, среди нескольких тонн окровавленной истерзанной плоти. И будь я один, точно бы смылся. Ей-богу, зоной клянусь, вот прямо тотчас бы убежал. Едва увидел бы это месиво, смылся бы. Я же не герой, не сталкер Петров. Но я был не один. Выказывать страх перед спутниками как-то не хотелось. «Що робитимемо?» – осведомился Костик. Я пожал плечами. «Я видел сигнал с чужого ПДА», – напомнил Дитрих. «Сюда вошел человек. Животные мертвы уже несколько часов, верно? Человека они повредить не могли. Значит, он здесь». «Либо ушел в темную долину». Я снова пожал плечами. «Вандемейр, вам что-нибудь нужно в этом месте? Я имею в виду для исследований». «Разве что пара снимков». Ученый засуетился с ПДА, должно быть, переводил в режим видеозаписи. Потом он заговорил медленней, урывками. «Значит, начал фотографировать». «Только зафиксировать». «Странный феномен». «Как они его терзали, а?» «Но вообще это кладбище привлечет». «О, Готхин!» «Шреклих! Шреклих из Блюдбад!» Дитрих двинулся между мертвых тел, обходя кабани туши. Он подбирался к лапе псевдогиганта, воздетой к небесам. Этих тварей ученый пока еще не встречал. Естественно, ему стало интересно поглядеть хотя бы на разделанную тушку цыпленка-переростка. «Привлечет!» – бормотал Вандемейр, снимая картины бойни. «Новых зверей! И было бы неплохо! О, Год, глядите, какой удар! Ехтес Блюдбад!» «Вандемейр, мы не поминаем Гота. Мы больше Зону призываем». «О, Зона, какой удар!» Я изо всех сил старался оставаться прежним насмешником, но, боюсь, выходило не слишком натурально. «Боюсь, боюсь!» «Так что там, говорите, привлечет кровавая баня?» «Я говорю, привлечет новых зверей, и вот за ними было бы неплохо понаблюдать. О, мой ПДА потерял сигнал». Как он буднично об этом сообщил. Ведь мог бы поступить по-человечески, возопить, скажем, не своим голосом. «О, Год, сигнал потерян, о, какой ужасный Шрек!» «Так нет же, сигнал потерян, едва ли не радостно этак бормочет, мол, все идет по плану». «В мене також спутник загубився», – бросил Костик с края полянки. Он обогнул горы мяса, держась на периферии Блюдбада. Дитрих обошел вокруг могучей лапы, я шел следом, на всякий случай держа наготове автомат. Нет, заснять тушу псевдогиганта не вышло. Не бывать ему в главной роли. Тело оказалось полностью погребено под кровавым месивом. Умирая, наша несостоявшаяся звезда экрана колотила конечностями – избила вокруг себя совершенно немыслимую багровую кашу. «Вам не терпится на обед к мутантам?» – уточнил я. «В качестве десерта. Далеко не все предпочитают мертвечину. Есть такие, которым по душе свеженькая». «Даже странно, что нашествие еще не началось. Эти горы мяса не могут не привлечь огромного числа плотоядных. Я уже пугался заранее, а Вандемейру хоть бы хны». Он снимал, вертел своим ПДА, выбирал ракурсы, чтобы получше запечатлеть Блюдбад. Я, как дурак, шагал за ним с автоматом на изготовку. Под ногами хлюпало и чавкало сырое мясо. Иногда со скрежетом терлись растресканные косточки. Костик держался в стороне и помалкивал. Наконец Вандемейр соизволил ответить. «Вы совершенно правы, слепой. Нам необходимо убежище». «Конечно, я прав. Но я надеялся, что Дитрих ответит. Вы совершенно правы, нам нужно валить отсюда с максимальной скоростью». «Убежище? И где же вы предлагаете спрятаться? Высоких деревьев здесь нет, да не помогло бы. Дерево может укрыть разве что от псов, а стадо кабанов его попросту повалит. И кабан не самая страшная тварь, что может явиться из темной долины». «Да, убежище. Нам ведь не обязательно торчать посреди поляны». «Еще бы. Достаточно и лапы псевдогиганта, пусть она одна торчит». «Я думаю, эти заброшенные армейские подземелья могли бы подойти, чтобы там укрыться». «Костик, гляньте, далеко ли мы от входа?» Я только вздохнул. С этой горой жратвы мутанты не управятся и за неделю, тем более, что они станут подъедать друг дружку. Станут являться новые и новые твари, а у нас маловато воды. Вандемейер, у нас мало воды. У меня 6 банок энергетика, ответствовал ученый. Если будет совсем плохо, то банки в день на человека достаточно. Вы, слепой, заполнили флягу в лагере. А еще у нас имеется армейский пищевой концентрат в сухих таблетках. Профессор Головин подарил, помните? Там достаточно на неделю всем троим, даже с запасом. Когда ученый заговорил о еде, меня едва не стошнило. Я только теперь сообразил, что я герой, настоящий титан духа. Я не сблевал при виде этой полянки. Зато теперь меня ощутимо затошнило. Я закрыл глаза, чтобы дать измученному подвигам организму передышку. Хотя бы не видеть этого месива. Когда я почувствовал облегчение и открыл глаза, Вандемейер снова занялся съемкой своего фильма ужасов. Костик аккуратно опустил АКМ на сгиб локтя, чтобы оружие было удобно перехватить в боевое положение, и вытащил сложенную карту. Он заранее перегнул длинную распечатку таким образом, чтобы снаружи оказался наш участок. Изучив крючки из гагулины, Тарас изрек. «Зовсім поруч. Метрів за 40 у тому напрямку, гадаю». І показав рукой. «А звідти підземний хід є. Виберемось іншим шляхом». «Темную долину? Час от часу не легче. А если подземный ход завален? А если этот радиоцентр вовсе уничтожен? Или люк задраен так, что в него не пролезть? А что тогда, оптимисты?» «Чи можливо туди потрапити, ми зараз перевіримо», – невозмутимо ответствовал Тарас. «Йдемо, хлопці». І зашагав в сторону, где, судя по карте, должен был находиться вход в армейский объект. Вандемейер следом. Ну и я поплелся за ними. А что оставалось делать? И тут до меня дошло. «Вандемейер, вы просили у меня воду запить таблетки, хотя в рюкзаке таскаете энергетик и сухой концентрат армейский с янтаря. Вы что, готовились что ли сюда заранее? Вы сволочь, Вандемейер, зона возьми, какая вы сволочь?» Костик помалкивал, но я чувствовал, что он на стороне Дитриха. «Зона, дери этих восторженных новичков!» Костик уже забыл, как мучился в неглубоком подвальчике во время выброса. Небось, тогда-то хотел оказаться подальше, хоть где, но за периметром. А теперь набрал хабара контейнер, и трава не расти. Еще неизвестно, что с нами сделалось за время выброса. Катаклизм следует пережидать, закопавшись в грунт раза в 3-4 глубже. Не исключено, что наша отсидка в подвале обернется необратимыми изменениями в организме. Бывали случаи, я не раз слыхал. Под ногами чавкало и хлюпало. Здесь невозможно было пройти между мертвых тел, они громоздились друг на дружку сплошным ковром. В 2-3 слоя. Чудовищно изуродованы трупы мутантов. Во время гона твари зоны бесятся и совершенно теряют контроль над собой. Они полностью отдаются своей кровожадной природе, но сила, которая гонит их от ЧАЭС к периметру, побеждает охотничьи инстинкты. Что-то здесь заставило твари задержаться, прервать отчаянный бег. Ну а уж потом они, сгрудившись в котловине с узким выходом, стали убивать друг друга. Костик остановился, поглядел по сторонам. Мы с Вандемейером поравнялись с ним и тоже притормозили. Если дело касается военного объекта, то лучше доверять Костику. Во всяком случае, тот держался уверенно, как будто разбирается в устройстве подобных сооружений. «За тими кущами, мабуть», – объявил Костик. «Дивіться». Я пригляделся. Похоже, в самом деле за изодранными кустами просматривается гладкобетонная стена. Вроде невысокая. Да так и должно быть. Это только выход. Бетонный купол, бронированная дверь да кронштейн для крепления антенны. А сам объект под землей. «Не сійте поряд. Дистанцию витримуйте», – велел Костик. «Бо я не знаю, що там може бути всередині. О, диви, антенна на місці. Оказалось, що об'єкт покинуто». «Антенна на місці?» Я машинально поднял глаза і вроде в самом деле разглядел за кустами тонкий прут с развилкой на конце. Но досмотреть не успел. Пискнул мой ПДА. Одновременно я расслышал какие-то сигналы поблизости. Сработали компьютеры Костика и Вандемейера. Я машинально поднял руку с ПДА-браслетом, не успев додумать до конца мысль, что, дескать, мы вышли за пределы слепого пятна и что спутник снова. Снова нет, я так и не сложил в голове фразу насчет спутника. И пропал. Меня не стало, не стало рук, ног, желудка, который плоховато реагировал на кровавое месиво посреди полянки. Исчезли мышцы, кости, нервы, не стало мозгов. Я стягивался, я покидал тело, я стал маленьким, очень маленьким. Я превращался в крошечную точку, которая располагалась в глубине черепа, где-то посередке, позади глаз. В экране ПДА разверзлась пропасть. Я, крошечная точка, падал в бездну. На мониторе происходило что-то невероятное. Я был не в силах отвести взгляда от бездонной пропасти, которая медленно, неспешно и величественно развертывалась передо мной. Она вращала покатые стены, составленные из разноцветных пятен. Стены складывались в воронку, бесконечно далекое дно притягивало крошечную точку, меня.